Энджел, вначале потрясенная, вскоре привыкла к этому образу. То и дело, поглядывая на портрет, она видела только то, что хотела, сосредоточив свое внимание на узкой обнаженной руке и кольце с изумрудом. Каждый день она подолгу разглядывала именно эту деталь. Один из наименее значительных предков был удален со стены, и на его место был водворен написанный Эсме портрет. По причине, которую она не объясняла, портрет этот оставался завешенным шелковой драпировкой, полностью его закрывавшей. «У нас что, пост?» — спросил увидевший это Эсме, но его резко оборвал злой шепот сестры, призывавшей его помолчать. Планы устройства прощального вечера вновь развеселили Нору. Много чего нужно было сделать. И она понимала, что, когда все будет завершено, женщины вернутся в Альдерхерст, где дел у нее будет еще больше. Неделями рассылались приглашения всем, начиная от герцогов и кончая баронетами и знатными особами иностранного происхождения. Но было похоже, что Нора на этот раз оказалась права. Лондон опустел. Герцоги уехали на север охотиться на куропаток. Маркизы отправились в Биарриц. А одна графиня даже уехала со своими детьми в Фринтон, лишь бы не оставаться в опустевшей столице. Приглашать было некого. Эсме только осложнил ситуацию, взявшись прочесть приглашения, прежде чем те были разосланы. Он вычеркивал одно имя за другим. «Не приглашай его!» «И! Ей нечего здесь делать, либо я, либо она!» Вот все объяснения, которые он давал. «Зачем же было обосновываться в Лондоне, если ты его так загадил?» — спрашивала Нора. В результате приглашения получили несколько актрис, оперных певцов и один или два престарелых писателя. Критики приглашены не были. Вечером Гермиона пристальным взглядом следила за происходящим. Энджел встречала приглашенных в специальной беседке, которая была сооружена у лестницы. И здесь, среди горшков с гортензиями, стояла она в ожидании гостей вместе с Норой, разместившейся на заднем плане и одетой в более темный наряд. Энджел была в лиловом платье с очень глубоким вырезом. «Великолепно!» — проговорил Эсме, и, чтобы позлить Нору, прикоснулся губами кончиком пальцев Энджел. Тео, завидев Эсме, постарался скрыться за ширмой с помпасной травой. Несколько позже, когда шампанское сделало их более беспечными, они разговорились. «Это ваша идея насчет иллюстраций?» — начал Эсме. «Мне очень жаль, но, видите ли, я этими вопросами не занимаюсь». «Забудьте об этом!» — заявил обрадованный Тео. «Это была всего лишь идея. Вы очень добры». «А где ваш портрет, мисс Деверелл?» «Лучше и не спрашивайте. Стоит в столовой и чем-то завешен. Зачем вообще было его делать, если он так не понравился?» Вскоре ему предстояло узнать, зачем. После того, как заиграл струнный квартет, который никто, и в первую очередь Энджел, не слушал, открылись двойные двери в столовую. Там на длинном столе всех ждал ужин. Кабанья голова, семга, замысловато приправленные омары, усатые креветки, заливное из рыбы. Все под различными соусами и майонезами.